Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем еще одно мероприятие в рамках цикла мероприятий информационного центра по атомной энергии в рамках форума. Именно это наше мероприятие посвящено отнюдь не естественной и не технической дисциплине. Оно называется «Может ли история быть точной наукой?». С одной стороны, вопрос может показаться странным, если ВАК присваивает степени кандидата и доктора исторических наук, значит, наверное, в нашем государстве официально считается, что это наука. С другой стороны, мало ли что считает государство, важно рассмотреть вопрос содержательно. С третьей стороны, ученые в этой сфере существуют давно, но, скажем, годы перестройки, когда стали известны многие, открылся доступ ко многим документам, возникло некоторое общественное разочарование, почему же историки молчали, почему же мы чего-то не знали, о каких-то репрессиях, еще о чем-то. Может быть, история это не наука, а так, болтовня какая-то. Усилилась популярность тех, кто совершенно извне исторической науки стал пытаться об истории писать, с каких-нибудь математиков, которые не слишком понимали что-то в истории, но их труды стали популярны. Вот сегодня мы попробуем поговорить о том, в каком смысле можно говорить об истории именно как о науке, как о строгой науке, точной науке. И чуть-чуть я заранее проанонсирую, к этому примыкая еще одно сегодняшнее мероприятие, оно будет в 3 часа. Это разговор о том, откуда мы знаем то, что мы знаем, где будут представлены различные дисциплины, где будет и Игорь Николаевич, которого я сейчас представлю, и представители биологии, физики, где будет разговор о методах и методологии. Итак, наш нынешний лектор, очень известный специалист в области истории Древней Руси, источниковедения, Игорь Николаевич Данилевский, ординарный профессор Высшей школы экономики, руководитель Центра исследования частной жизни и повседневности Института всеобщей истории РАН. Регламент будет простой. Сначала, собственно, лекционная часть, нечто расскажет Игорь Николаевич, затем будет возможность задать какие-то вопросы, выступить с какими-то репликами и так далее. А в первой части, соответственно, говорит только Игорь Николаевич. Пожалуйста, Игорь Николаевич. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Борис уже сказал насчет того, что в годы перестройки несколько изменилось отношение к истории, хотя и до этого тоже ставился вопрос, является ли она наукой или это такая отрасль литературы. Появилась даже замечательная фраза «У нас непредсказуемое прошлое», которое воспринято было как-то так драматически. Я бы сказал, что, наверное, это нормально, если у нас непредсказуемое прошлое. Если оно предсказуемое, значит, мы с вами живем в другом обществе, которое нам расскажет, как это должно было быть. Вот история как раз занимается тем, как это было на самом деле, и стараются, во всяком случае, понять. Я, в свою очередь, пытаюсь понять, как это все было очень давно, в Древней Руси. И надо сказать, что когда я только начинал заниматься этой темой, а это было очень давно, я даже не буду говорить, сколько лет назад, я вдруг понял, что те точки, которые традиционно указывались как вполне надежные, оказываются не такими надежными. Такое впечатление, что идешь по болоту. И всю оставшуюся жизнь, а это порядка 40 лет, я пытался найти эти самые точки опоры. И, как мне кажется, в чем-то нашел эти точки опоры. Начнем мы с простого вопроса. Уже зашла речь о математиках, которые занимаются историей, да, и не только математиках. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, какие есть критерии для определения, пишет это сочинение профессиональный историк или дилетант? История поля, я думаю, уверен, том, что он пишет. Допустим, дилетант. Я понял, видел, я понял, спасибо. Значит, был замечательный такой историк Владимир Борисович Кобрин. И одна из последних наших встреч была, он мне сказал, ты знаешь, я нашел наконец критерий, когда я могу открыть книжку и сказать, буквально пролистав две страницы, это профессионал и дилетант написал. Если там написано, очевидно, как хорошо известно, это пишет дилетант. Если там написано, возможно, не исключено, на мой взгляд, это пишет профессионал. Да? Мне кажется, у профессионала подведены факты его предупреждения и слова документами, какими-нибудь теми фактами, которые можно действительно увидеть, почувствовать. Ага. Вы знаете, я, во-первых, стараюсь не использовать слово «факт», потому что это разные вещи. В свое время велись такие очень долгие дискуссии, что есть факт события, есть факт источник, есть факт знания. Но лучше говорить, что просто было событие, есть информация об этом событии, есть наше знание об этом событии. Это разные вещи. Но вот те самые математики, они тоже ссылаются на источники и на, как вы сказали, то, что можно увидеть, да, пощупать. Согласен. Но они не профессионалы, пожалуйста. Ну, профессиональный историк, я считаю, должен быть более убедителен. Ведь если дилетант не может доказать... Ой, вы знаете, я знаю проходимцев, которые настолько убедительны. Гораздо убедительнее, чем историки, которые сомневаются в том, что они пишут. Но ведь им больше верили, правильно? А? Ведь им больше верили. А, ну да, проходимцев больше. Вот. А потом из этого формируется общественное мнение, и в итоге... это общественное уже... мнение никогда не является критерием истины. В науке. Но все-таки... В науке, да. Оно имеет мнение. Возможно, профессионал свое мнение ставит не только на только свое мнение пишет, но также ссылается на другие истины. Ой, эти друзья тоже ссылаются на другое мнение, они ссылаются даже на Василия Осиповича Ключевского, правда, переначивают то, как хотят, обрывают фразы на середине. Это другой вопрос. Я имею в виду то, что они работают не только самостоятельно, но и с другими историками также. С мнением сообщества. Да, мнение сообщества. Еще вариант такой. Дилетант может сам запутаться в том, что он пишет. То есть он не сопоставляет... Ой, историки тоже путаются в том, что они пишут сплошь и рядом. Я знаю работы классиков, академиков, которые через страницу пишут прямо противоположные. Начиная с Дмитрия Сергеевича Лихачева, который тоже занимался историей литературы. И он пишет то, что летописцу не присуще было религиозное мировоззрение, и через две страницы он пишет. Он был монахом, он был глубоко религиозным человеком. Тогда вы нас запутали. Так я этого и хотел. Вот. Значит, на самом деле, действительно, можно взять книжку в руки, пролистать ее и сразу увидеть, пишет это профессионал или дилетант. Отличие только в одном. Профессионал никогда не ссылается на то, что не является историческим источником. Тогда возникает вопрос, а что такое исторический источник? Да? Ну вот давайте с этим попробуем разобраться. Так, мы начнем с простого вопроса. Скажите, пожалуйста, вот, как вы считаете, «Война и мир» Льва Николаевича Толстого – это исторический источник или нет о войне 812 года? Нет. Почему? Это художественная история. Писал его не историк. Но он писал не историк. Я знал одного человека, который не был историком, он был технарем, но он был потрясающим совершенно историком. О, поехали. Потому что он написал события, которые были до, то есть до написания. Это был, он не был современником. Понятно. Ну как не был современником? Ну, писал очень скоро, после войны 812 года. Скажем, Дюма пишет «Три мушкетера», да, и рассказывает нам о событиях 17 века во Франции. «Три мушкетера» Дюма читали, да? Да. А «Три мушкетера» Дюма – это исторический источник? Нет. Почему? Потому что это художественное произведение. Да, ну давайте разбирать все по очереди. Значит, где Дюма, а где «Три мушкетера», да? Проходит, сколько там, 200 лет, и он начинает писать все это. Ну, во-первых, написано в другое время, как вы сказали, да? «Поезд временных лет», слышали о ней, да? «Поезд временных лет» — это исторический источник по истории Древней Руси. «Поезд временных лет» была написана в 1113 году. Описывает нам, как в 862 году призвали товарища Рюрика. Сколько там лет прошло? Чуть больше. Чуть больше, но это исторический источник. Следующее. Что вы сказали, художественное произведение, да? А, ну я понимаю, а слово о полку Игореве это как исторический источник? Да. Да. А я думал, это протокол до партийного собрания по рассмотрению персонального дела Игоря Святославича, который не вовремя выступил на конкурсе. Да. У человека есть также субъективное мнение, он может что-то приукрасить. Понятно, что-то... спасибо. Значит, «Поезд временных лет» – это источник, который создавался многими людьми. И на протяжении многих десятилетий он изменялся. Были редакторы, были соавторы, мы не знаем имени человека, который это написал. То, что говорят, это Нестор, это бабушка, как говорится, сказала. Но тут есть еще, конечно, одна штука, и в «Войне и мире», в «Трех мушкетерах», да, там есть авторская фантазия. Есть? Да. Написано в другое время, художественное произведение, фантазия автора. Я буду комментировать все то, что там будет появляться. Значит, в «Поезде временных лет» мы читаем такую статью. В 6600 году придивно чудо быть в Полоцке в мечте. По городу рыскали бесы, сидящие на конях, их никто не видел. А кто из палачан хотел увидеть, то их поражали невидимую стрелу. А потом эти бесы начали появляться и днем, но никто их не видел, а видели только следы копыт их коней в пыли. И говорили, это навья, то есть нечистые мертвецы бьют палача. Но это не художественный, конечно, вымысел. Это понятно, мы с этим сталкиваемся каждый день. Да? С нечистыми мертвецами, с бесами, которые ездят на конях, поражают невидимыми стрелами. Немного иначе. Ведь могли просто ночью опять же приходить, но не могли этого объяснить. И, естественно, в то время они всегда это списывали на бесовщину, на нечистую силу и тому подобное. Ну, Лев Николаевич Толстой списывал на психологию. В нашем мире. Пришли гопники, своим языком называют, пришли гопники, напали, покрушили, поломали. Нет, нет, это описывается вполне конкретное событие. Я даже могу сказать, какое это событие, потому что это образы достаточно устойчивые. Мы их наблюдаем в Западной Европе и в Азии. Это описание чумной эпидемии. Вот так вот. Да. Ну, давайте разбираться, что такое исторический источник, значит, по шагам. Значит, начнем мы с того, что происходит какое-то историческое событие. Но для того, чтобы оно было историческим, надо, чтобы в нем принимало минимум два участника. Я написал букву О, потому что оно объективное, да? Это то, что происходило. В нем принимают участие два человека. Это субъект первый и субъект второй. Скажите, пожалуйста, они одинаково воспринимают это событие? Нет. Почему? Потому что для субъекта один, субъект два является противником, а для субъекта два все наоборот. Даже если не союзники. У них разные точки зрения, да, в любом случае. А что вы называете точкой зрения? У каждого из нас есть... Они видят все с одной стороны, субъект один видит все со своей стороны. Как происходит у них? Субъект два со своей стороны. Отлично. То есть они априори не могут видеть одно и то же. Да, вы меня видите хорошо, да, я надеюсь, слышите хорошо. Да, но мы не знаем, как вы видите нас. Правильно. А потому что я вижу вас, но самое главное другое. Я не вижу себя и не слышу себя. Да. Поэтому не дай Бог, я увижу эту запись. Это катастрофа. Потому что, во-первых, я гораздо моложе, как мне кажется. И голос другой. Да, голос у меня гораздо лучше, ну что, не такой противный. Я говорил какие-то умные вещи, вообще выглядел очень прилично, как мне казалось. Нормальная ситуация. Вы же сами смотрите на свои фотографии, записи, понимаете, что это вообще другой человек. Ужасаемся, да? Ужас. Ужас. Это катастрофа всегда. Да, две разные точки зрения в буквальном смысле этого слова, потом прибавляется жизненный опыт, образование, политические взгляды, религиозные взгляды, да? Способ восприятия информации, кто вы, аудиал, визуал, кинестетик, дискретик. Способы обработки информации, шесть, причем есть несовпадающие совершенно между собой люди, с ними невозможно разговаривать. И вы стараетесь от таких людей избавиться и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть у нас возникают два образа, которые не совпадают между собой и не совпадают с тем, что происходило на самом деле. Согласны? То есть я вообще лекцию читаю, вы участвуете в том же самом? Нет? А вы ее слушаете, правильно. А руководство думает, что лекция идет. М? Сама по себе. Значит, два образа, которые не совпадают между собой, не совпадают с тем, что происходило на самом деле. Но дальше хуже, потому что каждый из участников начинает рассказывать, как это было на самом деле. Он создает этот самый образ, да? Но при этом возникает масса сложностей. Каких сложностей? Прежде всего, человек не в состоянии тот образ, который у него в голове, передать, так сказать, должным образом, да? Внешнему наблюдателю. Почему? Потому что да. Проблема восприятия. Допустим, я буду рассказывать о той вещи, как я представляю ее у себя в голове, человек ее будет представлять несколько иначе. Стоп, мы еще до этого человека не дошли. Вы образ можете передать свою точку? Нет. Почему? Да что это какие-то детали все равно теряются. А почему они теряются? Потому что что-то мы забываем. Выразительность не хватает. Потому что есть вещи, которые мы считаем незначительными, мы их не передаем. На самом деле они могут быть такими моментами, которые играют. Понятно, могут влиять на что-то, да? И всегда в языке мы можем передать эмоциональную окраску. И, то есть, вот даже про те же, если пример бесов, да? То есть это восприятие человека. Для него это понятно. Чертовщина, это нечто темное. Понятно. Он это выражает таким языком для... Понятно. Спасибо. Ну, вы все в большей или меньшей степени правы. Значит, начинается все с физиологии. Значит, в начале 20 века физиолог такой был Фивентон, который установил, что у человека в 1000 раз больше воспринимающих рецепторов, чем передающих. Поэтому он не может передать всего того, что происходит у него в голове. Это получило в психологии название воронки Фивентона. То есть Лев Семенович Выгодский писал, что мир вливается в человека 1000 зовов, ощущений и влечений, как через широкое горло воронки, а вытекает узкой струйкой. Это раз. Во-вторых, для того, чтобы этот образ стал доступным кому-то другому, необходимо, чтобы он приобрел какую-то форму, который должен быть закодирован в одном из существующих языков. У нас множество есть языков, и при передаче, естественно, каждый из этих языков имеет свои ограничения. Да? Ну, скажем, письменная речь, мы очень часто ею пользуемся, хорошая такая штука, но попробуйте мне на письме передать, какой голос у того или другого человека, так, чтобы я, прочитав ваш текст, встретился с этим человеком и узнал его по голосу. У меня один раз получилось в жизни. Извините. Да. Как выглядит... Как слышится бархатный голос? Вот как это? Ну, бархатных голосов, знаете, какое количество? Я познакомился с человеком, который на меня произвел фантастическое совершенно впечатление, с восторгом пришел домой, рассказал своим близким о нем и уехал в командировку. Вернулся, и мне говорят, ты знаешь, кажется, этот человек звонил тебе 2 раза. Я говорю, а почему кажется? Он не представится. Я говорю, хорошо, я выясню. Я встречаюсь с ним буквально через 2 дня, я говорю, что вы мне звонили 2 раза, я был в командировке, он говорит, да, я хотел вас пригласить к себе, потом вдруг он останавливается, говорит, подождите, откуда вы знаете, что я вам звонил? Я не представлялся. Я говорю, вас мои родные узнали по голосу. Он говорит, а мы что, с ними знакомы? Я говорю, нет, я просто вас описал. Больше такой фокус мне повторить не удалось никогда. Или попробуйте, скажем, словами описать какой-нибудь оттенок цвета. Ну, скажем, человеческий глаз различает порядка 86 оттенков красного цвета. Или около 360 оттенков синего-зеленого цветов. У нас для всех цветов есть название? Нет. Вы можете описать так, чтобы я определил именно этот цвет? Можно попытаться. Можно попытаться, но это будет где-то рядом, да. Ну, у женщин проще, у них там большее количество оттенков, да. Мужчины различают их хуже, на словах, во всяком случае. Вот, так что тут есть некоторые сложности, причем даже когда вы попадете, скажем, в издательство, вам предложат выбрать цвет обложки, выбирать, скажем, C12, у них есть артикулы. Когда выходит книжка, она совершенно другого цвета, хотя у них тоже C12. А тут по-другому уже действует? Да, конечно. Цветовое пространство, наверное, отпечатки идет разные. Да, мало того, если вы посмотрите левым глазом на мир, это будет один цвет, если вы правым глазом посмотрите, это будет другой цвет, где-то будет холоднее, где-то будет теплее оттенок, да, сложности. Вот. Пожалуйста. Ну, есть, конечно, и более серьезные вещи. Лев Николаевич Толстой, сколько он, 80? А нет, 48 раз он переписал о Макарене. Вопрос, у него были проблемы с русским языком? Нет, он хотел все в точности описать. Вот. А что значит в точности? Что, как он видит? А что он видит? У него, правда, сложности есть с точками, да, там точек явно не хватает. Но в воскресенье это особенно остро чувствуется, там на бесконечной странице одна фраза. Это он, по-моему, пытался, да, взять ручку и расставить точки, чтобы это можно было читать. Потому что это невозможно произнести. Лев Николаевич очень хорошо понимал, чем он занимается. Это не потому, что у него плохо с русским языком. Бедная, конечно, Софья Андреевна, которая все это переписывала. Он написал в письме своему другу Черткову: «Мои критики, видимо, мудрее меня, они знают, о чем этот роман. Если бы меня спросили об этом, я вынужден был бы повторить его от первой буквы до последней точки. Потому что иначе я этого передать не могу. Дело не в том, какие слова я употребляю, в каком порядке они стоят. Дело в том, что стоит за этими словами. И дальше он добавляет одну вещь, которая насмерть убивает курс литературы школьного. Он говорит, вообще поиски замысла какого-то произведения – полный идиотизм. Ну, хорошая мысль, такая здравая вполне. Да. Он очень хорошо понимал, чем он занимается. Или там, скажем, художники, да? Ну вот Рубер переписывает 86 раз лицо демона сидящего и в конце концов страдает всю жизнь от того, что на 36-м варианте не остановился. Потому что он ушел дальше от того образа, который он хотел передать. Не потому, что он плохой живописец или плохой рисовальщик. Нет, он просто не может точно передать тот образ, который у него, как бы сказать, как он себя представляет, да? Да, конечно, конечно, это творчество, но творчество это в любом случае. Если вы пишете, вы не можете передать, как вы правильно сказали, свои эмоции, да, потому что 80% информации, которую вы получаете от своего собеседника, это не то, что он говорит, это то, как он говорит, это интонации. Мы пытаемся ставить там вопросительные знаки, восклицательные знаки, двоеточие. На самом деле это все не так, интонации гораздо больше, да. На этом строятся всякие анекдоты, вроде того, что учительница английского языка говорит, нельзя в английском языке употреблять два отрицания, потому что это значит утверждение. Но ни в одном языке нет двух утверждений, которые значили бы отрицание. Да, из отрицательного ряда. Ну да, конечно, да. Пожалуйста. Возможно еще то, что люди, которые творческие, да, и пытаются что-то писать, ну в любом случае, если пытаются писать, то как бы творческое там что у них есть. Они пытаются сделать это лучше. У них может хорошо получиться, но в погоне за лучшим они теряют то самое хорошее. Бывает, бывает. Но вы знаете, гораздо хуже, когда человек не пытается точно передать то, что он хотел сказать. Я приезжаю в город Воронеж перед 9 мая, вижу растяжку на вокзале, от которой просто падаю в обморок, начинаю смеяться. Мне друзья говорят, ты что? Ну, 9 мая, я говорю, растяжку прочитал. Они говорят, ну и что? Я говорю, да ничего, привет, освободительный Воронеж от немецко-фашистских захватчиков. Я говорю, я не понял, кто кому привет передал. Они прочитали и тоже начали смеяться. Нет, я понимаю, что хотел сказать этот человек, но что он сказал, это другой вопрос. А если с орфографией не так? Замечательно, в городе Калининграде перед 9 мая был большой скандал. Там поставили большой щит около Верхнего пруда, и там были стихи, посвященные ветеранам. Сняли с работы, по-моему, человек 6. Там была строчка «Как нам спится ветерана». Слово «спится» было написано с мягким знаком. Нормально. Ну нормально, ну плохо с орфографией. Было, сколько алкоголя нужно употреблять. Ну понимаете, смысл меняется. Иногда знак препинания не поставили. Вот вчера только мы вспоминали историю, как в советское время сняли одного главного редактора за то, что в программе студенческой конференции была пропущена одна точка. Доклад назывался «Милитаризация экономики». Должна была стоять точка. СССР и борьба за мир. Значит, без точки звучало так, милитаризация экономики СССР и борьба за ней. Замечательно, замечательно. Да, это, понимаете, вот вроде бы мелочи какие-то, но тем не менее мелочи очень серьезные. Но дальше хуже. Дело ведь в том, что второй-то субъект, то есть тот образ, который создает этот участник события, не совпадает с тем, что было у него в голове, как он воспринимал это событие, хотя воспринимал его совсем не так, но происходило на самом деле. Да? Дальше еще хуже. Потому что второй субъект тоже начинает рассказывать, как это все было на самом деле. И при этом тоже происходят вот эти самые изменения, да, огрубления, он отбрасывает ненужную информацию, а мы отбрасываем огромное количество информации. Ну, никто ведь из вас не будет рассказывать, ну, не знаю, может быть, девочки расскажут, там, скажем, какой у меня был пиджак сегодня, да? Вас это не интересует, это несущественно сегодня. Но я точно знаю одну фразу, которую никто из вас не произнесет. Вот на 100%. Пришел к нам лектор, он был одет. Ну, если бы я, конечно, пришел, вы бы это рассказали всем. А почему вы это не будете рассказывать? Это само собой разумеется. Да? Нормальная совершенно вещь. Это не событие. Это то, что мы отбросили. Мы отбрасываем огромное количество информации, когда передаем кому-то образ того, что происходит. То, что мы считаем существенным, со всеми ограничениями, которые накладывают на нас языки, которыми мы пользуемся. Но дальше хуже, потому что появляется человек, который это все воспринимает. Как он воспринимает, это вопрос особый. Мне недавно сбросили текст, который болтается в интернете, о том, что школьникам второго класса дали задание проиллюстрировать стихотворение Пушкина «Бразды пушистые взрывают, кипитка удалая, ямщик сидит на облачке, в тулупе в красном кушаке». Но нарисовали все приблизительно одинаково. Значит, два слова, которые не вызвали особых сложностей, это «тулуп» и «кушак». Со всем остальным было плохо, потому что, ну, во-первых, кипитка. Ну, все нарисовали такую какую-то летающую фигню, она же летит. Некоторые нарисовали ее кубической формы, кубитка. Ну, тоже хорошо. Чем занимается эта летающая фигня? Она занимается очень мрачным делом. Она разбрасывает бомбы и гранаты. Она же летит, взрывает. Нормально. А кого она взрывает? Бедных, несчастных, пушистых браздов, окровавленные ошметки которых летят во все стороны. Понимаете, единственное, кто не занимается геноцидом этих самых браздов, это, видимо, повесть «Бобров с дроздами», да? Это такая люпинизированная личность в тулупе и красном кушаке, которая с лопатой на плече сидит на краю ямы. Но яму же чем-то надо копать. Вот. Самый сложный вопрос – это, конечно, что такое облучок. Некоторые нарисовали маленький обруч, на котором он сидит. И, кстати сказать, они были очень близки к истине, потому что почти никто не знает, что такое облучок. Облучок – это вообще облучие телеги. Вот. Ну, а остальные просто нарисовали на пятой точке его сидящим и наблюдал, как эта самая вот кубитка, значит, уничтожает последние остатки этих самых бедных браздов. Нормальное восприятие, так мы воспринимаем почти все исторические источники. Я могу привести другой пример, но вот Борис знает, у меня есть масса любимых примеров таких. Читали, да, басню Крылова «Стрекоза и муравей». Попрогуня стрекоза, лето красное попело. Кто стрекоз видел? Это же не стрекоза, потому что было. Отлично. Как прыгают, они видели? Нет. Нет. А как они поют, слышали? Нет. А почему на попрогуне и лето красное пропело? Образ это кузнечик. В то время стрекозами называли кузнечик. Не кузнечик, а цикадом. Потому что Иван Андреевич Крылов позаимствовал этот сюжет, как и большинство своих других сюжетов, товарища Лафонтена, который, в свою очередь, позаимствовал их у товарища Эзопа. Ну, нормальное совершенно явление, да? Вот. Но бывают более сложные случаи. Скажем, один из моих знакомых как-то донимал меня довольно долго вопросом, что такое правда. Я ему объяснял там этимологию слова, давал пример. Он говорит, нет, все не то, все не то. Я говорю, а в чем дело? Что ты делаешь? Он говорит, я вот читаю текст. Был такой Иван Семенович Пересветов, товарищ, который уехал из Великого княжества Литовского, перетянулся в Москву, значит, его соблазнили тем, что ему дадут возможность тут создать конструкторское бюро, он будет воплощать в жизнь свою замечательную идею. Он начитался «Александрию», это средневековая повесть об Александре Македонском, разработал щит македонского образца, из-за которого можно стрелять, не выходя, форсировать мелкие водные преграды, ну, что-то такого вроде индивидуального БМП 16 века. Ну, а тут спонсор исчез, естественно, все это дело накрылось медным тазом, и он занялся конверсией, начал писать всякие трактаты, там, как ему устроить большую человеку, малую человеку, Ивана Грозного. И он написал одно очень странное произведение, это сказание Мехмед Салтане о том, как Мехмед II завоеватель захватил Константинополь. А при этом он, значит, рассказывал, что не делал тот самый Мехмед завоеватель, он все доставлял Богу сердечную радость. Захватил Константинополь, причинил Богу сердечную радость. Узнал, что чиновники берут мзду, приказал их привести пред свои ясные очи, спустить с них кожу живых, сказав, что если не виноваты, новые обрастут. Кожи спустили, новые не обросли, он велел набить кожу, значит, бумагой и повесить табличку «Без такой грозы нельзя установить правды». Чем причинил Богу сердечную радость? Радикальный способ борьбы с коррупцией, кстати сказать. Потом он приказал принести себе книжки, которые были в императорской библиотеке, почитал их, сказал, что это хорошие книжки, в них много правды, и это причинило Богу сердечную радость. В общем, что ни делал, все причинило Богу сердечную радость. Захвативший Константинополь, это пишет православный человек. Ну, окончается это все выдуманным, как сам пишет Иван Семенович, диалогом между католиками, латынинами и греками, православными. Католики упрекают греков, что они утратили свое царство. На что греки говорят, есть у нас царство волны, царь волны, благоверный государь Иван Васильевич. А потом латыни говорят, это так, были на Руси, видели, и добавляют, если бы кто вере христианской, которая на Руси, да правда турская, которая у Мехмед Салтана, ино бы с ними ангелы беседовали, то есть было бы царство Божие на земле. На что греки говорят, нет, Это вот если бы к той правде турской, да, вера христианская, и нам бы с ними ангелы беседовали. Конец. От перестановки мест слагаемых что-то радикально изменилось. Что изменилось, никак понять не могли. Слово «правда» вводило в заблуждение. Потом я предложил свое решение, этот товарищ мне сказал, этого не может быть. Перезвонил через 15 минут, сказал, все становится понятно. Давай напишем статью. Написали статью. Правда у Ивана Семеновича Пересвета – это вера или уверенность в вещах невидимых. А вера – это обряд. То есть на Руси крещенные ходят к святому причастию, но искренне не верят. А Махмед Салтан не принял христианство, но он искренне верующий человек. Что проще – крестить уверовавшего или заставить уверовать крестившихся? Крестить уверовавшего. Естественно, он так и отвечает. Это вопрос, который был принципиально важным в 16 веке, в 17 веке. Что важнее – соблюдать обряд, правильно молиться или искренне верить? Ну, собственно говоря, вся информация, как я понимаю, на этом построена. Достаточно серьезный вопрос. Но есть, конечно, и более экзотические вещи. Я сейчас, давайте вам покажу. Я очень люблю беседовать с искусствоведами. Они ребята веселые и опознают всех животных, которых они видят на миниатюрах средневековых, на резьбе, по своим признакам видовым, как они говорят. Вот что это за животные? На первом лев. Лев, а справа? Справа лошадь. Значит, если вы внимательно почитаете, тут написано, и зовут своим языком бобр. Бобр? Бобра не узнали, что ли? Так, стоп. Да. А со львом что случилось? Как а со львом что случилось? Сейчас я покажу его родных братьев. А это лев? Нет. Это то же самое животное. А, это бобр? Нет. Это собака. Это шакал, что ли? Шакал. Нет. Это шакал. Нет. Это человек. Нет. Нет. Вот это вот изображение внизу, да, слева? Да. Очень близкое изображение. Мы сидели как-то в отделе средних веков, раннего нового времени с Павлом Юрьевичем Уваровым. Потрясающий эрудированный человек. Блестяще знающий литературу средневековую. А напротив нас висел постер с приглашением на школу медиевистов молодых в Линце. И там было вот такое же изображение, но чуть-чуть другое. Товарищ с рыжей гривой, с кисточкой на хвосте, с когтями, с зубами. И еще один товарищ в очках, который засовывает ему голову в пасть. Я говорю, Павел Юрьевич, это кто вот за зверь? Он говорит, лев. Я говорю, нет. Я назвал этого животного, он говорит, не может быть. Я говорю, подойди, почитай, там написано. Он подошел и говорит, точно. Скорпион. Рядом с этим изображением есть текст. Александр же, увидев зверя крокодима, это крокодил, вы что, не узнали его? Вы давай признаки. Батюшка, ну что вы? Невозможно узнать, понимаете? Они изображают совсем не то, что вроде бы должно было быть изображено. Одна моя знакомая, она защищала замечательную диссертацию, и есть даже такая книжечка у нее, «Славянский бестиарий». 1100 словарных статей, она ввела в оборот 148 рукописей, восточно-южнославянских, с описанием животных. Я спросил, почему иллюстрации нет? Она говорит, я не знаю, кто там. Потому что, говорит, ну, представляешь, говорит, зверь показывает мне миниатюру. Полосатый зверь с длинным хвостом полосатым, с зубами, с когтями. Он спрашивает, да кто? Я говорю, тигр. Она говорит, нет. Я говорю, а кто? Она говорит, бобр. У Владимира Ивановича Даля, если вы откроете словарь живого великорусского языка, вы увидите, бобр – это еще и диалектное название уссурийского тигра. Когда они увидели тигра, они поняли, что это тот самый бобр, о котором они читали, изображение которого они видели. Понимаете? Невозможно определить. К сожалению, это так. С текстами вербальными то же самое. Мы читаем с вами одно, а видим другое. Тоже замечательно у меня, очень люблю задавать этот вопрос. Кто читал Гамлета Шекспира? Отлично. Как выглядит Гамлет? Молодой человек, бледной кожи, такой постоянно меланхоличный. А Спасибо. А с чего вы это взяли? Ну, я читала это. Ну понятно. Я бы это представила. А вы читали тоже, да? Ну и как? Ну, приблизительно такой же, да? Ему за 40, по-моему. Ему за 40 с годами, да, молодой совсем человек, как раз созрел для свадьбы, как писал Шекспир в другом произведении. Он пишет очень интересные вещи, которые все пропускают. Ну, не до того. Ну, во-первых, если вы помните, там есть такой сюжет, когда приезжают комедианты, с которыми он ставит сцену мышеловка, да, для того, чтобы Клавдия расколоть, и произносит монолог. Это, наверное, второй по значимости монолог в Гамлете, что он Гекубе, что ему Гекуба. И там есть замечательные слова. «Я дал бы по клочкам вырвать себе бороду, чтобы это понять». Он еще и бородатый. Не так давно мне позвонил один мой друг, он говорит, я 5 лет переводил Гамлета, новый перевод, ты знаешь, там потрясающие вещи открываются, я знаю, кто убил Гамлета, я называю его имя. Он говорит, это что, я тебе уже рассказывал? Я говорю, нет, я это студентам рассказываю лет 15 уже. Он очень расстроился, я говорю, ну, я говорю, что вот Гамлет, вот такой-то, такой-то, не может быть, у тебя был плохой перевод. Я говорю, посмотри текст. Он говорит, нет, ну, значит, это слово должно иметь какие-то другие значения. Когда Гамлет сражается с Лаэртом, у Гертруда, которая еще не успела отхлебнуть из кубка и отдать концы, она протягивает Гамлету платок со словами: «Передайте ему платок, пусть утрет пот, он толст и трудно дышит». Вот Саша Цекало, пока он не сбрил бороду, это идеальный Гамлет. Вот это как раз тот самый молодой человек, такой бледный, предающийся в меланхолику. Ну как бы не так. Шекспир его описывает, но это нам не важно. Мы это пропустили. В переводе там было, как бы, акцент не делается на такие, ну, на такие детали, там дается образ. Ну да, да, да, но все-таки эффект так и остается, он толстый, трудно дышит. Это во всех переводах есть. Иногда, конечно, но перевод — это вообще классная штука, потому что сразу видно, как при перекодировке меняется смысл. Скажем, когда Гамлет возвращается из Англии, помните, он инкогнито возвращается, и по дороге к Эльсинору он встречает там могильщика, да, веселые такие ребята, все время шутят, ну, у них работа хорошая. Вот слегка пьяненькие, и они рассказывают ему, что был вот такой принц Гамлет, который совсем сберебил, и Гамлет в переводе Лозинского, классный переводчик, задает совершенно идиотический вопрос. Он спрашивает, а в какой земле свихнулся Гамлет? И получает такой же идиотический ответ. У нас в Дании. Зачем было спрашивать Гамлет такие вещи? У Пастернака изменено одно слово. Гамлет спрашивает, а на какой почве помешался Гамлет? И получает ответ, ну как, на какой? На нашей, на датской. Нормально, да? Смысл изменился. Смысл изменился. При переводах это очень хорошо видно, но бывают и более простые вещи. Вы с этим сталкиваетесь все время, когда фильмы смотрите. Скажем, у меня есть замечательный такой сюжет для триллера. Там главный герой должен погибнуть в первые минуты повествования, но ему удается бежать каким-то чудом просто. Он бежит, не знает куда, на него совершаются 3 покушения подряд, каждый раз он чудом уворачивается. Но в конце концов он все-таки погибает, причем погибает жуткой совершенно смерти, его заживо съедает. Кто? Ну что вы на меня так смотрите? Колобка не узнали, что ли? Я что-то не так рассказал? Все правильно. Я просто перекодировал этот текст. Я пересказал его в духе современного человека. Экшн. Значит, то, как человек воспринимает это все, это очень сложная вещь. Сплошь и рядом он не понимает то, что он читает, и то, что он видит. И, соответственно, тот образ, который у него в голове, он не соответствует тому, что ему передавали, а это не соответствует тому, что было в голове у того, кто создавал этот текст, и не соответствует тому, что происходило на самом деле. Хорошая такая цепочка появляется, значит, в истории. Но потом этот третий субъект начинает рассказывать, как это было все на самом деле. Он уже беседовал с очевидцем этого события, с участником. Что при этом происходит? Опять-таки искажение информации, опять перекодировка. Теперь он своими словами все это дело передает. Я вам рассказал Колобка, да? И при этом происходят все те же самые процессы. То есть этот образ искажается, да? Так сплетни получается. Нет, сплетни идут другим путем. Это немножко другое дело. Это мы говорим о передаче ретроспективной информации. Значит, по второму информационному каналу у нас идет то же самое. Там тоже все искажается, изменяется. Но, слава Богу, тут появляемся мы, историки, объективные. Я поэтому и обозначил себя как субъект объективный. Мы читаем эти тексты и, соответственно... Сопоставляете, да? Да, и создаем образ того, что происходило. Как это было на самом деле. Пишем статьи, монографии, учебники, выпускные квалификационные работы, курсовые работы и так далее. Да. Но ведь вы тоже, хоть и объективны, да, но видите все по-своему. И что-то можете пропустить. Естественно, поэтому тот образ, который у меня в голове, не вполне соответствует тому, что было на самом деле. Да. Потому что это прошло длинную-длинную цепочку, я получил два образа, которые не совпадают между собой, не соответствуют тому, что писали авторы, не соответствуют тому, что они воспринимали, и так далее, и так далее, и так далее. Уже другое. Я открываю, когда автореферат или диссертацию, я там читаю. Объектом моего исследования являются социальные связи в России в 18 веке. Объектом исследования. Ну, во-первых, социальные связи, покажите мне их, эти социальные связи, чтобы я на них посмотрел. Сейчас. Ну, у нас же есть социальные связи сейчас? Или нет? Ну, показать. Да невозможно. А пощупать их можно? Нет. А лизнуть можно? А услышать можно? Нет. А в 18 веке? Конечно, можно. Да, естественно, да. Значит, что происходит в голове у историка? Он реконструирует то, что было когда-то. После этого у него наступает легкая стадия шизофрении. Он воспринимает то, что он создал, реконструкцию, за объективную реальность, и начинает ее изучать. Да? Думает, что это и есть объективная реальность. Но вообще катастрофа. Хотя надо сказать, что эта катастрофа не такая страшная. А бывает такое, что вот вы провели это исследование, да, создали свою объективную точку зрения, а через год или два прочитали и думаете, блин, вот тут вот можно было бы немного изменить, я немного не то понял, не то представил. И... Да, конечно, конечно. Вы, это так же, как во всякой науке, потому что и в физике то же самое происходит. Если вы обратили внимание, да, в физике там есть тоже какое-то изменение. Физика – это отдельный разговор вообще. И в химии то же самое происходит. И в химии, да. И в биологии то же самое происходит. Это везде. Человек везде. Это совершенно нормальный путь познания, да? Вот объектом нашего познания является прошлое, а объектом изучения являются те тексты, которые мы получили. Это и есть исторические источники. В данной ситуации это источник О3 и О4. Два текста. Тексты в широком смысле слова, то есть любое информационное сообщение. Но тут меняется ситуация. Пошел историк в архив и вдруг нашел там какие-то новые источники. И среди них он находит текст, который считался утраченным, это текст О1. Это тот самый текст, который читал субъект 3. Понятно, да? И это не исключение, это, ну, я не скажу, что правило, но такие вещи бывают. Это, скажем, одна знакомая, я попросил ее написать одну статью Иване Мазепе. Она мне писала все время смс-ки, значит, как идет работа, вдруг она мне пишет, ты не представляешь, готова была выскочить из архива и кричать на весь Питер. Она перешла через дорогу от исторического факультета Питерского университета в архив, где принесли дело, она хотела проверить сноску, открыла это дело и увидела там 680 документов Батуринского архива, которые считались погибшими в 18 веке при взятии Батурина. Оригиналы писем Петра I, копии писем Ивана Мазепы, окружение Петра, открытие международного значения, да, прошло 3 международные конференции в один год. Через 2 дня она послала мне еще одну смс-ку и сказала, ты знаешь, мне принесли еще одно дело, я открыла там 1100 документов в последние 2 недели существования Запорожской Сечи, о которых никто ничего не знал. Потрясающая совершенно вещь. Ну вот нашли мы текст О1. Изменилось наше отношение к текстам О3 и О4? Да. Как? Если они расходятся в описаниях. Дело не в этом. Они дополнились. А? Дополнились. Нет. Потеряли актуальность, например. Что потеряло? Актуальность. Что? Ну, оба текста. Нет, ничего подобного. С точки зрения участника С2 мы можем познакомиться только через текст О4. Но вот то, что было написано в тексте О3, вся информация, которая восходит к первому субъекту, к участнику события, сохранилась в тексте О1. И он еще не искаженный, не перекодированный, да? Неизмененный. То есть это игра в испорченный телефон. Текст О3 моментально перестает быть для нас историческим источником. Там нет никакой новой информации, которая нас интересует. Понятно, о чем идет речь, да? Да. То есть мы получаем 2 информационных канала, которые нам рассказывают о восприятии этого события участниками события. С1 через текст О1 и С2 через текст О4. Ну вот мы начинаем изучать историю всех текстов, которые есть перед нами, и обнаруживаем еще одну вещь. Субъект 3 был знаком с текстом О2. Понятно, да? Изменилось ли наше отношение к тексту О3? Да. Как? Потому что он сделал... снова приобрел актуальность. О, он моментально стал историческим источником. Оказывается, у нас есть три исторических источника. О1, который рассказывает нам о восприятии субъекта первого. О4, который рассказывает нам о восприятии субъекта второго. И О3, который тоже рассказывает нам о восприятии вот этого субъекта второго. Причем этот читатель, условно говоря, да, С3, он вычитал что-то то, что принципиально не увидел субъект четвертый. Понятно, о чем идет речь, да? Он вытащил и передал нам эту информацию. Мы получили три информационных канала. Но для того, чтобы с ними разобраться... Да. Но мы можем отбросить всю информацию, которую он взял из источника О1. Он нам известен. Мы его можем сличить с тем, что написал, да, О3. И посмотреть, а что он взял из текста О2. Где-то это будет совпадать с тем, что прочитал субъект четвертый, а где-то будет расходиться. Но это уже наше дело, как мы будем устанавливать. Для этого существуют специальные техники. То есть мы имеем три информационных канала. Обратите внимание, что историк в это время, он получает более объективное описание события, чем оба участника события. Потому что он знаком с двумя точками зрения. Это гораздо более объективный взгляд на вещи, да? Ну вот, теперь остается только выяснить одну маленькую деталь. Значит, что же... С двумя, потому что у нас всего два субъекта, которые принимали участие в этом событии. А субъекты, которые прочитывали... Это их дело, как они искажали. Это их точка зрения. Если бы меня интересовало, как Дюма воспринимал события 17 века и как французы воспринимали события 17 века после того, как Дюма написал «Три мушкетера», я бы изучал это. Но меня интересует, что происходило в 17 веке. Понятно, да? Две точки зрения. Значит, теперь идем с вами дальше. Что надо знать о тексте, чтобы сказать? Это исторический источник. Это вот то, что делает профессиональный историк, в отличие от дилетанта. Во-первых, надо выяснить, что этот текст восходит к интересующему нас событию. Ну, скажем, ссылки на Якимовскую летопись Василия Никитича Татищева ничего не стоят, потому что Татищев этот текст придумал. Это доказано. Это доказано Алексеем Петровичем Толочко, вопреки мнению Бориса Александровича Рыбакова, Аполлона Григорьевича Кузьмина, которые использовали эти тексты как источник. А Толочко доказал, что Татищев сначала это писал в примечании, что сие, разумеет, должен там так-то, а в первой редакции он вносит этот свой текст. Уже в основной текст ставит кавычки и пишет «Якимовская летопись». То есть он либо находит источник, который абсолютно точно воспроизводит все его догадки, либо, ну, Толочко пишет, он мистифицирует своих читателей. Я думаю, что он не мистифицировал своих читателей, а он создавал то, что мы сейчас знаем, как называется, реконструкция. Кстати, этим занимаются все. Поэтому нельзя читать, скажем, там, «Повесть временных лет» в издании «Литературные памятники», поскольку Дмитрий Сергеевич Лихачев тоже мистифицирует своих читателей, хотя я говорю, что передает реальный текст. Он текст не понимает и в некоторых случаях изменяет его по смыслу. А этого делать нельзя, потому что он не понял рассказ и вставил другое слово. Ни в одном из сохранившихся списков «Повести временных лет» этого слова нет. Там стоит другое слово. Я не буду сейчас вдаваться во все эти подробности, но это так. Второй вопрос. Какова история этого текста? Мы должны знать, опирается он на два источника или на один источник, чей текст он передает нам, да? Для этого надо знать историю этого текста. И третье, надо доказать, что это текст, который передает нам информацию об интересующем нас событии, наиболее непосредственно по данному информационному каналу. Не очень понятно, да? Сейчас поясню. Посмотрите, пожалуйста. Вот текст О3, да, он по данному информационному каналу не является наиболее непосредственным передатчиком. Да? Он дополняется еще одним лишним звеном, С3. У нас есть более непосредственная передача О1, О1 и мы. По второму информационному каналу два канала О2, О2, С4, О4 и мы. И второй О2, О2, С3, О3 и мы. По данному информационному каналу текст по 3 наиболее непосредственно передает нам информацию о том, что думал субъект 3, ну, 2. Понятно, да? Нет? Похоже на формулу. Ну, в принципе, да, это тоже формула, конечно. У историков тоже должна быть формула. Плохо, если они говорят, а мне так кажется. Тогда все, труба дела. Значит, он занимается литературой, но не историей. Ну и теперь последний, наверное, момент, потому что у нас еще будет время поговорить во время нашей дискуссии, да, откуда мы это знаем. Значит, вся информация в источнике делится на три большие части. Вот у нас пишут о том, что информация в исторических источниках есть объективная, субъективная. Понятно. Намеренная, ненамеренная. Понятно. Прямая, косвенная. Понятно. Никто не пишет о самой главной вещи. Вся информация в источнике делится на три большие группы, которые принципиально важно знать для того, чтобы история стала точной наукой. Во-первых, это информация верифицируемая, которую мы можем проверить по второму, хотя бы одному независимому источнику. То есть, если два разных источника нам рассказывают одно и то же, это точно было на самом деле. Понятно, да? Ну, скажем, по истории Древней Руси я могу назвать только одну дату раннюю, которая может быть проверена. Это та дата, которую недавно так бурно отмечали у нас в Украине. 15 июля 2015 года, кончина Владимира Святославича. Дело в том, что летописец записал эту дату, и эту же дату записал Тимур Берзебульский, который писал хронику. Ну, его очень интересовало, что происходит на Руси, потому что его император сражается с Болеславом Храбрым, когда у Болеслава Храброго ухудшаются отношения с Владимиром. Болеслав заключает договор с Генрихом, берет у него войска и идет сражаться с Владимиром. Когда улучшаются отношения с Владимиром, он посылает далеко, значит, этого самого императора и начинает дружить с Владимиром. И поэтому для Титмара это было принципиально важно. Он записывает эту дату не позже декабря 2018 года, когда Титмар скончался. Он явно не читал «Повесть временных лет». А автор «Повести временных лет» точно не читал Титмара Берзебульского. Но они дают одну и ту же дату, 15 июля 2015 года. В этой дате я в большей или меньшей степени уверен. Пожалуйста. Вы сказали про сопоставление. Возможно, если, допустим, вот сейчас вы описали пример, где они не могли прочитать друг друга. Да. А если, допустим, два автора могли друг друга прочитать и... А вот это вот как раз тот самый случай, когда мы должны изучить историю текста. Мог он прочитать или не мог прочитать? А если, допустим, мог, но как-то вот все считают, что вот так оно и было? Бывает такое. Я могу привести пример конкретный. Но это пример, который касается второй группы. Это уникальная информация. Ну, вы все знаете о Невской битве, да, 1240 года. Сколько источников рассказывает о Невской битве? Один. Новгородская первая летопись. Единственный рассказ. Хотя один из академиков написал, нет, есть еще житие Александра Невского. У меня студенты первого курса не просто говорят, что он мог прочитать автор житийной повести «Новгородскую первую летопись». Они доказывают текстологически, что он опирается на этот текст. Он показывает, что он заимствует какие-то блоки оттуда. Все. Житийная повесть не является историческим источником. Шведы ничего не пишут об этой битве. Почему? Стыдно, проиграли, неинтересно. Либо ее не было. Хороший вопрос. Либо да, никто не выжил. Да, предположение. Никто не выжил. Насчет того, что им стыдно было, ну им не стыдно было написать. Шведам урон наносили огромный, набеги карелов, язычников темных, до Мелора вот они доплывали, будь сильный шторм, преспокойные дали, до Сигтуны раз дошли корабли, город сожгли, и исчезли вдали, все подожгли, многих убили, город с тех пор так и не возродили. Архиепископ Йорн там сражен, весел язычник, радости он, что у крещенных так плохи дела, наглость и смелость карелам дала, мысль, что шведам не устоять. Теперь можно смело страну разорять. 1186 год. Сигтуна, не помните, что это за город, нет? Это была столица Швеции. Карелы, подстрекаемые новгородцами, стерли столицу Швеции с лица земли. Вот это я понимаю, что там, господи, столицы мало что ли. Вот вы составите сам в устье Невы, это катастрофа. Это, знаете, там полная блокада, правда, потом они построят там крепость, Ланскрону, бросят ее через год. Жить невозможно. Жуткий климат, продукты пропадают, на них каждый день нападают, у них начинается цинга, они бросают эту крепость и уходят. Строят выбор, бросают через полтора года. Невозможно жить. Невозможно жить. А вот то, что ребята на пикник приехали в Усть-Ижор, вот это, знаете, серьезная такая вещь, это у нас знаковое событие в истории. Шведы об этом не помнят просто потому, что это незначительная история. Она никакой роли абсолютно не сыграла в отношениях между Новгородом и Швецией. Хотя, надо сказать, что Острасту дала, и поэтому, когда шведы попытались как-то высадить леса, чтобы построить крепость, услышали о том, что Александр собирает войска, они предпочли уйти. Судя по всему, она была, но это судя по всему. Это уникальная информация, которую мы должны проверять. Проверять всеми доступными способами, прежде всего с точки зрения того, как это Поппер называл фальсификацией. Да? То есть попытаться опровергнуть ее. Если нам удастся ее опровергнуть, значит, этого не могло быть. Если не удастся, это могло быть, но мы так и должны писать. Возможно, не исключено. Да? Мы опираемся на источник. Но было это, не было, и в каких масштабах, это несколько иной вопрос. Ну и третья, очень важная часть ретроспективной информации, это информация, повторяющаяся. Это то, что цитируется. Я вам могу показать, что цитируется и как цитируется. Иногда это очень забавные такие вещи. Вот. И общие места, топосы, какие-то образы. Ну, скажем, фраза, которая набивает оскомину мне уже много-много-много лет. Когда Олег захватывает Киев, да, он говорит, все будем мать и городом русским. И Дмитрий Сергеевич Лихачев пишет комментарий. Мать городов, карта, то есть буквально перевод с греческого «метрополис». «Полис» — греческое слово женского рода. Поэтому не отец, а мать. А то понятно, да, Ростов — папа, отец — а мама, почему Киев — папа, мама, вернее, непонятно. Да, калька, калька. Вопрос только один. Это словосочетание встречается регулярно в древнерусских источниках. И обозначает оно только один город. Угадайте, какой? Москва. Москвой тогда и не пахло. Иерусалим. Иерусалим. Олег вдруг заявляет, что это будет Иерусалим. Класс. Но мы этого не видим, потому что мы не знаем этих самых общих мест. На самом деле, вот такая повторяющаяся информация – это оценки, характеристики. Их нельзя отбрасывать. Хотя историк нормально отбрасывает, потому что он говорит, ну это не имеет отношения к делу. Это не описывает нам, как это было на самом деле. Конечно. Но это описывает, как воспринималось это событие, как оно понималось, как оно транслировалось читателю. Понимаете, это принципиально важный вопрос. Я должен сказать, что по древнерусским источникам мне проще бывает залезть в голову к этим людям и понять, как они воспринимали то или другое событие, нежели узнать, как это было на самом деле. Ну, я постараюсь во время нашей дискуссии рассказать, когда Куликовский дит, это достаточно любопытная штука, как это все было и чего там не было. Ну а пока... Ничего там не было. Нет, было, было, было. Это было, и это хорошо зафиксировано источниками, причем не только, скажем, там летописная повесть, сказания мы побоищены, восточными источниками. Нормальное событие, которое, правда, сыграло несколько иную роль, потому что инициатором этого события был товарищ, который на сцене не появляется. Тахтамыш, за плечами которого стоял еще один деятель, Тамерлан, который подпевал Тахтамыша на то, чтобы, воспользовавшись помощью Дмитрия Ивановича, освободиться от узурпатора Мамая. К освобождению от ордынского владычества никакого отношения не имело. Можно вопрос? А теперь вот вопросы сколько хотите, пожалуйста. Да, вот теперь действительно часть вопросов. Часть вопросов, где да, поднимайте руки, пожалуйста. Да, спасибо. Это как раз вот те самые математики, которые считают, что они математическими методами могут работать с историческими источниками. Я как-то хотел написать, но потом я просто школьников пожалел, я хотел написать учебник математики с точки зрения историка. Вот. Ну, скажем, предложить формулу расчета длины шара. Ну, шар круглый, да, окружность круглая. Если есть формула, почему не посчитать? Или для меня, скажем, было очень интересно, как математикам удается 8 разделить на 2 и получить 4. Вот я как не делил по горизонтали, у меня 2 нуля получилось. А вот по вертикали две тройки. Понимаете? Это вот то, что они делают с историческими источниками. Просто. Опять же, бытует мнение, сейчас ходит такое, да, вот опять же, зеленое, не знаю, какое, желтое, о том, что когда было крещение Руси, оно было больше не добровольное, а как бы принудительное, да, и тех, кто отказывался от крещения, их опять же убивали, было все это кровавое, и списывали все на ту же самую Золотую Орду. Меня интересует, на какие источники они опираются? Источник только один. Буйная фантазия автора, на которую хорошо бы надеть смирительную рубашку. Не на автора, а на фантазию. Тогда можно еще? Да, пожалуйста. На автора тоже может быть, я не знаю. По этой же теме, можно еще пример по этой теме? У нас на Руси были, как бы, раньше на нашей территории, ну как бы сейчас, да, есть славяне, то есть вот, обычные, да, были земледельцами и тому подобное. И были те, кто, как бы, ну, больше воины были. То есть раньше, ну, как бы, сейчас вообще считается так, что все вот славяне, они были воинами. Но ведь это так было или так? Есть, значит, мнение, что те самые, кто сейчас у нас вот на Кавказе, они тоже вот были с нами, в принципе, но вот именно они были воинами, а мы более земледельцами. Что значит с нами, что значит мы? Не, ну мы на одной территории мы были. Большая разница. На территории-то на одной, в принципе, были. Да, на территории, понимаете, никакой роли не играет, кто там живет на этой территории. Вот, скажем, есть замечательная река Дон, на которой я провел всю свою молодость. Есть река Волга, есть река Днепр, есть река Днестр. Все эти реки называются одним и тем же словом – вода. Но это название разных языков. Люди, которые уходили, оставляли это название, и вот этот географический термин воспринимался как собственное имя. На самом деле, практически все были вооружены. А что вы хотите? Подголовное вооружение населения. Тогда каждый должен был защищать себя сам. Полицию не вызовешь, и спецназ тоже. Это понятно. Но у нас же были наемники, которые могли дань за, ну, как бы, заплатить. Были наемники, да, были но наемники. Но обычные земледельцы этого не делали. Они как бы к ним пришли, они оборонялись, правильно? Они сами не налетали на кого, как это делали викинги, варяги и же с ними. Ну, викинги, варяги и же с ними. Варяги – это и есть наемные войска. На самом деле крестьяне, которые, ну, как-то они себя защищали. Но сами они касается... нападали, правильно? А? Сами они нападали, не шли там куда-то. А зачем нападать? Вообще, вы обратите внимание, что... Попробую сформулировать, потому что тут было несколько разных моментов. Первое. Хорошо. Можно ли сказать, что нынешние жители Северного Кавказа были воинами в Древней Руси? Их предки. Я правильно понял вопрос? Нет. Это... считали. Что? Их считали, как бы, ну... А какое отношение они имели вообще к Древней Руси? Это не входило в состав. Нет, не были на территории. Но отряды использовали. Ну, отряды использовали на время ведения военных действий. Но вы учтите только одну вещь. Воюют не народы, воюют правительства. Понятное дело. Понятное дело. Ну так о чем тогда разговор? Народы с собой так просто не воюют. Да, пожалуйста. Можно? У меня вопрос о наших учебниках по истории. Нам очень часто, ну вот если мы читаем, дают какой-то образ исторических, да, персонажей людей прошлого. К примеру, вот князь Владимир, нам он предстает такой благочестивый, да, он причислен к лику святых, креститель Руси, столько много сделал. Но при этом там же есть другая сторона. Мы знаем, что, да, как он, то есть его отношение к братьям, вести наложниц, да, как он поступил с Рагнедой. Да, совершенно верно. И это все легенды. Это все легенды? Это все легенды. Но что касается крещения Руси, да, в учебниках именно так, но вы имеете в виду, что учебники – это очень сложная штука, потому что, во-первых, существует определенный стандарт. Есть федеральный учебный стандарт, есть примерная программа, я это вам говорю просто как автор учебника. Одного из. Сейчас культурно-исторический стандарт, концепцию, значит, которую я принимал участие по неволе, можно сказать, я в рабочей группе по разработке этой концепции был. Меня, правда, спросили как-то, у вас шизофрения, вы подписали письмо комитета гражданских инициатив против единого учебника, потом принимали участие в разработке. Я говорю, во-первых, меня никто не спрашивал, хочу я быть в этой самой команде или нет. Ну а поскольку я там, значит, я приложил все усилия для того, чтобы она хоть как-то была скорректирована. Там, скажем, нет ни одной формулировки, которая имела бы идеологическую окраску, что соответствует требованиям Конституции Российской Федерации. Там упомянуты вещи, которых изначально там не было, скажем, Катынская трагедия. Ну и самое главное, наверное, то, что этот учебник не появился 2 года назад, А вот только с этого года учебного будут вводиться учебники для 6 класса, а со следующего года уже для 7 и 8 класса. Но там есть еще одна штука. Есть слово, от которого господин Нарышкин, который возглавлял, значит, эту комиссию, слышал такую фигуру, да? Вот, он просто потерял дар речи, когда он услышал слово «санпин». Санитарные нормы. Я должен втиснуть всю информацию, которую мне забили, федеральный стандарт, в учебник, который должен иметь определенный вес, при этом бумага определенного качества, шрифт определенный, размер определенный, поля определенные, количество иллюстраций определено. Все, вот хочу я или не хочу. Поэтому, конечно, в учебник попадает схема. Ну, собственно, вопрос был, если я правильно понимаю, часть в том, как быть с тем, что учебник дает какой-то образ, в то время как источники и научная литература, скорее всего, говорят немного о другом. Что вы на этом месте советуете? Советую очень простую вещь. Учебник давно потерял свою функцию основного источника исторической информации. Это общий ориентир, а у вас есть колоссальное количество источников. Информации. Есть интернет, есть книги, читайте, разбирайтесь. А? Вы боитесь попасть на ложь или на легенду. А вот вы читаете и пытаетесь разбираться сами, на то и есть свобода, понимаете, это свобода выбора в первую очередь. А можно? Стоп. Единственное, я бы вот тут ссылаюсь на абстрактный интернет, где-то прочитали, все-таки вы смотрите, кто написал. Написал ли это профессиональный ученый и так далее. Так. Остатки скифов и сарматов, а именно памятники археологического наследия. Мы знаем, что у нас были скифы и сарматы. Меня интересует, куда они делись, если ассимилировались, то каким образом? Понятно. Значит, что касается скифов и сарматов, вопрос достаточно сложный, потому что археологические культуры, которые связаны с скифами и сарматами, я копал на Дону достаточно много, потому что 10 лет занимался археологией. Да. Значит, они частично ассимилируют следующими волнами, да, потому что, скажем, сначала приходят сарматы, потом приходят скифы, которые их ассимилировали. Часть скифов отселяется на Северный Кавказ, следы можно проследить, конечно, по археологическим культурам, но тут беда вся в том, что материальная культура, археологи занимаются источниками материальной культуры, да, там не написано, сделано скифами или made in China, да. Они как-то этого не писали, поэтому, похоже, типологические ряды выстраиваются. Но что это за люди, на каком языке они говорили, какой это антропологический тип, сказать очень трудно. Потому что, вы помните, что протоболгары тут проходили, нет? Основатели первого болгарского царства. Все низовья Дона — это протоболгарские территории были. Хазарские территории были. Монгольские территории были. Бога ради. Кто же это знает? Почему никуда? А хазары куда делись? Хазары, в принципе, можно, но хазары более-менее. Ничего не более или менее. Они, как правило, откачевывали либо на Северный Кавказ, либо откачевывали назад, от на восток. Часть ассимилирована, да. Но это, так сказать, вопрос несколько иной, потому что тут надо просмотреть огромное количество данных, и все равно мы не узнаем точно, потому что язык. Ареал распространения языка, по данным, скажем, топонимики, фиксирует на каких-то территориях, да, население с таким-то или таким-то языком. Антропологический тип, материальная культура – это все вещи неуловимые. Определение этноса невероятно сложно. Знаете, я когда-то в свое время задал вопрос, который ребята все записались якутами, была большая делегация, была такая программа «Будущие лидеры России». 50 человек. Я спрашиваю, кто из вас знает якутский язык? Половина подняла руки. Я спрашиваю мальчика, который знает якутский язык и прекрасно говорит по-русски, так же, как на английском и французском. Я говорю, скажи, пожалуйста, ты на каком языке думаешь? Он говорит, когда с якутами говорю по-якутски, когда с русскими по-русски. Я говорю, а папа у тебя кто? Якут, а мама русская. Опа! Кто он? Я задаю вопрос, кто я? У меня отец украинец, мать казачка с Нижнего Дона, жена русская, сын татарин, брат грузин, внучка армянка. Это реальная совершенно ситуация. Стоп, как сын татарин сюда попал? Да? Как сюда сын татарин попал? Ну какая разница вам? Сын татарин у меня. Не, ну просто два варианта, опять же, получается. А по поводу татарской нации, это тоже спорно. Прием. Да. Это разные народы просто. А рука была оттуда, да. Ну, да, просто. еще вопрос, опять же, по учебникам, как вы сказали когда-то, вот буквально отвечая на вопрос предыдущий, что учебники уже считать историческими документами, в принципе, ну никак нельзя. Это не исторический источник. Да, исторический источник. А также не является научным исследованием. Это совершенно отдельный жанр, учебная методическая литература. И в этом есть огромная проблема, поскольку я уже закончила школу и смотрю на то, что происходит сейчас, у меня есть наш брат. Проблема в том, что давно известно, что каждая нация и страна, описывая одни и те же события международного характера, как вы считаете, этот вопрос, в принципе, может быть решаем когда-нибудь? Он решается. Он решается, скажем, сейчас создаются совместные учебники. Вот недавно был написан совместный учебник украинско-польский. Представляете, какие отношения между Украиной и Польшей были? Сейчас написан учебник российско-германский. Представляете, какие отношения с Германией были? Да? Но, правда, российско-украинского учебника не было, потому что мы очень быстро выяснили вопрос, что у нас разные истории по смыслу. У нас история государственности, а Украина – это история этноса и культуры. Это несколько иные вещи. Но совместные работы были, и совместные проекты были, и они продолжаются. Мы недавно написали историю Украины, скажем, с моими коллегами. И в Киеве собираются ее издавать. Ну, почему? А вот вы говорили, что язычно занимаетесь, да, славянским? Ну, у вас идет это все, правильно? Еще раз. Славянское язычество вы тоже изучали, верно? Да, конечно. Сильно ли разнятся языческие представления? Нет, боги на территории Руси древней, да, название имена богов. Да, и были ли новые открытия или классификация изменения? Я понял, спасибо. Значит, вопрос достаточно простой и достаточно сложный, потому что о славянских языческих богах мы знаем только из двух упоминаний. О том, что товарищ Владимир, проводя первую реформу религиозную, которая у нас датируется традиционно 980 годом, собрал Перуна, значит, кто там, Корс, Дачбок, Стрибок, Симаргу и Мокаш. Из них, собственно, славянскими являются только Перун и Мокаш. Не упоминается Велес или Волос, который упоминается, скажем, в договорах Руси с греками, с Котибом. Через столетия проповедники, объясняя своей пастве, что плохо поклоняться языческим богам, говорят, а некоторые поклоняются Симу и Реглу. То есть он уже даже не понимает, что это не два, как-то. Оказывается, говорит, Маркс Энгельс не один человек, а два. А Слава КПСС вообще не человек. Вот он не понимает, что это одно существо, причем иранского происхождения, да, Симаргу, Сен-Мурф, птица счастья. А об остальных он говорит, ну вы не знаете, кто такой Сварог? Ну, ребят, ну это же Гефест. Нормально? Нормально. Он объясняет через античную мифологию славянам, которые верят в своих богов, кто такие их боги. Класс. У нас, к сожалению, отрывочные известия, которые очень сложно. Можно еще один вопрос? Да. Последний. Это будет предпоследний, тут еще была рука. И это будет уже все, к сожалению, у нас уже время достигает. Опять же, по поводу язычества, да, и нашей нынешней православной веры. Как вот, когда это все произошло, что в православной вере, в принципе, есть иконы, да, то же самое, икона поклонения, по сути, только что заменили какие-то чуры, лики и тому подобное, на идолов, да, только на иконы, и опять же, Бога они делят на троих, да. Хотя это, в принципе, то же самое язычество. Ну, на самом деле, было большое такое иконоборческое движение в Византии, которое закончилось незадолго до крещения Руси, когда объяснили, что поклоняются не иконам, а тем, кто стоит за этими иконами, только знак, который позволяет обращаться к тому или другому святому. Что касается самих икон, ну да, там достаточно разные бывают сюжеты. Скажем, есть икона Фрога и Лавра, которая точно повторяет митраистское изображение Митры с дневным ночным конем, там, времена года. Да, конечно, заимствует, но что вы хотите. Всякая религия, она впитывает в себя какие-то детали. Это касается не только Древней Руси, а всех христианских стран. Да. Ну, мы видели, что мы... Частенько сейчас на телевидении и конкретно в газетах, да, происходит замалчивание современных фактов в жизни. Ну, происходит, в принципе. И как история будет распоряжаться с ними дальше? Допустим, какие сведения дойдут до наших потомков? Ну, сейчас, слава богу, вот опять-таки обращаюсь к тому же самому интернету, даже если уничтожают какую-то страничку, вы можете посмотреть, и рядом ссылка, есть маленький зелененький треугольничек, где сохраняется копия. Все, что попало в интернет, сохраняется. Все абсолютно. Поэтому это никуда не девается, это колоссальный источник. А это уже ваше дело, как вы эту информацию будете обрабатывать, и какую информацию вы будете брать за основу, как вы ее будете проверять. Понимаете? Вот опять-таки, это... верифицируемая информация, уникальная информация, или это цитаты, которые рассказывают совершенно другие вещи. Это уже ваше дело. Почему, собственно говоря, я и обращаюсь к вам, потому что это навыки, которые необходимы каждому человеку современному. Мы тонем в информации, потоки невероятные совершенно. И ко мне обращаются многие друзья, которые присылают какой-то текст из интернета и спрашивают, это фейк или нет. Я говорю, сейчас будем проверять. Я, значит, смотрю, откуда эта информация пришла, какова история этого текста, есть ли текст предшествующий, кто автор, могло такое быть, не могло быть. То есть делаю то же самое, что делаю с историческими источниками. А какими ресурсами вы используете? С книгами? А? Ресурсы вы книги используете или какие? Интернета, книги. Вопрос в том, что за ресурс, как, кем поддерживается, кто отвечает, кто выделяет. Если это оперативная информация, как я могу на книге опираться? Конечно, я начинаю просматривать тогда, если это, скажем, там сообщение о Соединенных Штатах, я лезу на штатовские сайты, смотрю, что у них происходило. А есть у вас какой-то список доверенных, как бы, публицистов и тому подобное? В принципе, есть, хотя, вы знаете, был один такой товарищ, у которого на столе висела табличка, на которой было написано «Подвергать все сомнению». Звали его Карл Маркс. Очень хороший, надо сказать, жизненный принцип. Подвергайте все сомнению. Спасибо большое. К сожалению, на этом мы завершаем. Да, мы должны наградить тех, кто задавал интересные вопросы. Даша. Какие-то у нас. Раз, два, три, четыре. Где-то тут был четыре. Да, четыре, пять.